Гаруда освобождает Винату от рабства. В то время, исполненные смутной тревоги, увидели страшные знамения боги. Громов громыханье и веяние бури, и пламя таинственных молний в лазури, кровавые ливни и рек наводненье, средь ясного дня метеоров паденье. Величие богов приходило в упадок, венки их поблекли, настал беспорядок. И сам громовержец с душевною раной дождил не дождями, а кровью багряной. Явился он к Брахме, сказал властелину: «Внезапной беды, назови мне причину». Ответствовал Брахма: «Причина смятенья, подвижников малых, дела и моленья. Над кроткими ты посмеялся в гордыне, отсюда явились и бедствия ныне. От кашья пы мудрого, чистой вина ты рожден исполин, повелитель пернатый, отважный, стремительной мысли подобный, менять свою силу и облик способный. Он взял себе солнце и месяц в охрану, задумал он: Амриту ныне достану. Отвагой с Гарудой никто не сравнится, свершит невозможная мощная птица». К богам, охранявшим напиток, с приказом пришел громовержец, и мудрые разом с мечами из остро отточенной стали в кольчугах, готовые к битве, предстали. Огнем пламенели их светлые лики, рождали огонь их трезубцы и пики, железные копья прижались к секирам, крылатые стрелы сверкали над миром, и поле сражения сделалось тесным, и плавилось, мнилось на своде небесном. На войско бессмертных, что высилось в латах, нагрянул внезапно владыка пернатых. Гаруда могучие крылья расправил, и крыльями ветер подняться заставил, вселенную черную пылью одел он, незримый во тьме, над богами взлетел он. Когтями терзал он богов без пощады, он клювом долбил их, ломая преграды. Обрушились ливнем и копья, и стрелы, но грозный Гаруда, могучий и смелый, ударов не чувствовал копий железных, а боги бежали и падали в бездах. Бежали, премудрые, страхом объяты. Волшебной воды домогался пернатый. Увидел он, пламя неслось отовсюду. Казалось, сожжет оно мир и Гаруду. Гаруде служили крыла колесницы. Он стал восьмитысячеклювою птицей. На реки текучие взор обратил он, и восемь раз тысячу рек поглотил он. Он реками залил огромное пламя, свой путь продолжая, взмахнул он крылами. За труд принимаясь великой и тяжкой, помчался он в облике маленькой пташки. Живая вода колесом охранялась, и то колесо непрестанно вращалось, могуче, как пламя, ужасно, как битва, а каждая спица — двуострая бритва. Меж грозными спицами был промежуток, а вход в промежуток и труден, и жуток. Но где тут преграда для маленькой птицы? Ее не задели двуострые спицы. На страже сосуда, в глубинах подводных, увидел Гаруда двух змей превосходных. Они подчинялись божественной власти. огонь. Извергали их жадные пасти, глаза их, наполненные гневом и ядом, смотрели на всех немигающим взглядом. Такая змея на кого-нибудь взглянет, и пеплом несчастный немедленно станет. Гаруда расправил могучие крылья, змеиные очи засыпал он пылью. Незримый для змей, он рассек их на части, сомкнулись огонь, извергавшие пасти. Тогда колеса прекратилось вращение, разрушилось крепкое сооружение. Похитил он Амриту, взмыл он оттуда и блеском соперничал с солнцем Гаруда. Настиг его Индра за тучей широкой, стрелою пронзил его тысячеокой, но тот улыбнулся властителю грома. «Мне боль от стрелы громовой незнакома. С почтением к тебе обращаюсь теперь я, но грома и молнии сильней мои перья». Пришла громовержцу пора убедиться, что это великая, мощная птица. «Но в чем твоя сила?» — спросил он Гаруду. «Скажи мне, и другом твоим я прибуду». Гаруда ответил: «Да, будем дружны мы. Отвага и мощь моя неодолимы. Хотя похвальбы добронравному чужды, и речь о себе не заводит без нужды, но если ты друг мне, то другу я внемлю. Узнай же, вот эту обширную землю, со всеми живыми ее существами, с морями, горами, лугами, лесами, на каждом из перьев своих пронесу я, усталости в теле своем не почуя». Сказал громовержец Гаруде с испугом: «Похитивший Амриту, будь моим другом, но влагу бессмертия верни мне скорее, чтоб недруги наши не стали сильнее!» — воскликнул Гаруда. «Желанную влагу теперь уношу я к всеобщему благу. Вовеки ее никому не отдам я, верну ее скоро премудрым богам я». Сказал громовержец: «Я рад нашей встрече, твои принимаю разумные речи. За Амриту дам все, что хочешь, о птица!» Гаруда промолвил: «Хотя не годится на то соглашаться владыки пернатых, но знай, что я змей ненавижу проклятых, да станут мне змеи отныне едою!» Ответствовал бог: «Я согласен с тобою». Помчался Гаруда к Винате рабыни, и змеям сказал он: «Принес я вам ныне напиток бессмертия, что радует душу. Сосуд на траву я поставлю, на кушу. Вкушайте же, змеи, желанную воду, но бедной Винате верните свободу». «Согласны», — ответили змеи Гаруди. Они устремились, ликуя, к запруде, хотели они совершить омовение. Но Индра не зринулся в это мгновенье. Схватил он бессмертия напиток чудесный и сразу в обители скрылся небесный. Увидели змеи, исполнив обряды, похищена Амрита, нет им отрады. Но куша трава стала чище, светлее. Лизать ее начали тихие змеи, и змеи, траву облизав, поразились. Тогда-то у них языки раздвоились, а Куша травою священною стала, а слава Гаруды росла и блистала. Вина-то он радовал, змей пожирая, свободу вернула ей влага живая, блаженные, познавшие волю создания. На этом главу мы кончаем сказание.